И потом она вздохнула, все еще не просыпаясь. А потом, все еще не просыпаясь, она тоже обняла его и потом проснулась. И ее губы крепко, настойчиво прижались к его губам. И он сказал, «Тебе будет больно». И она сказала, «Нет, не будет». «Зайчонок?» «Нет, молчи». «Зайчонок мой, молчи, молчи». И потом они были вместе. И хоть стрелка часов продолжала двигаться, невидимая теперь, они знали, что то, что будет с одним, будет и с другим. Что больше того, что есть сейчас, ничего не будет. Что это все и навсегда. Это уже было и должно было прийти опять, и пришло. То, что не могло прийти, теперь пришло. Это пришло. И это было и раньше, и всегда. И вот оно. Вот. Вот. О, вот оно. Вот оно. Вот оно. Только оно. Одно оно и всегда оно. И нет ничего, кроме тебя. И оно пророк твой, ныне и вовеки. Вот оно, и другого ничего нет. Да, вот оно и только оно, и больше ничего не надо, только это. И где ты, и где я, и мы оба. И не спрашивай, не надо спрашивать, пусть только одно оно. И пусть так теперь и всегда оно, отныне всегда только оно. И ничего другого. Одно оно, оно выше, оно взлетает, оно плывет, оно уходит, оно расплывается кругами, оно парит, оно дальше и еще дальше, и все дальше и дальше. И вместе, вместе, вместе, все еще вместе, все еще вместе, и вместе вниз, вместе мягко, вместе тоскливо. Вместе нежно, вместе радостно. И дорожить этим вместе, и любить это вместе, и вместе на земле. И под локтями срезанные, примятые телом сосновые ветки, пахнущие смолой и ночью. И вот уже совсем на земле, и впереди утро этого дня. Потом он сказал вслух, потому что все остальное было у него только в мыслях, и он до сих пор молчал. «О, Мария, я люблю тебя, и как я благодарен тебе!» Мария сказала, «Молчи, давай лучше помолчим». «Нет, я буду говорить, потому что это очень важно». «Нет, зайчонок». Но она крепко прижалась к нему, отворачивая голову, и он тихо спросил. «Больно, зайчонок?» «Нет», — сказала она, — «я тоже тебе благодарна за то, что опять была в Ла Глория». Потом они лежали рядом, тихо касаясь друг друга всем телом, ногами, бедрами, грудью, плечами. Только Роберт Джордан повернулся так, чтобы опять видеть свои часы. И Мария сказала, «Какие мы с тобой счастливые!» «Да», — сказал он, — «нам с тобой грех жаловаться». «Спать уже некогда?» «Да», — сказал он, — «теперь уже скоро». «Тогда давай встанем и поедим чего-нибудь». «Хорошо. Слушай, тебя что-то тревожит?» «Нет». «Правда?» «Сейчас уже нет. Раньше тревожило. Какое-то время. Я ничем не могу помочь тебе». «Нет», — сказал он, — «ты и так мне помогла». «Это? Это было для меня. Это было для нас обоих», — сказал он. «В этом человек не бывает один. Вставай, зайчонок, надо одеваться». но мысль, лучший его товарищ, возвращалась к «Ла Глория». Она сказала: «Ла Глория, это совсем не то, что Глори, и не то, что Ла Глория, о которой говорят и пишут французы. Это то самое, что есть в андалузских народных песнях. Это было, конечно, у Греко и у Сан-Хуана де ла Крус и у других. Я не мистик, но отрицать это так же бессмысленно, как отрицать телефон, или то, что Земля вращается вокруг Солнца, или то, что во Вселенной существуют другие планеты, кроме Земли. Как мало мы знаем из того, что нам следует знать. Я бы хотел, чтобы впереди у меня была долгая жизнь, а не смерть, которая ждет меня сегодня, потому что я много узнал о жизни за эти 4 дня, гораздо больше, чем за все остальное время. Я бы хотел дожить до глубокой старости и знать, на самом деле знать. Интересно, можно ли учиться до бесконечности, или человек способен усвоить только то, что ему положено? Я был уверен, что знаю много такого, о чем я на самом деле и понятия не имел. Я бы хотел, чтобы впереди у меня было больше времени. «Ты меня многому научила, зайчонок», — сказал он по-английски. «Что ты говоришь?» «Я многому у тебя научился». «Квева», — сказала она. «Это ты образованный, а не я». «Образованный», — подумал он. «У меня только самые крохи образования. Самые-самые крохи. Жаль, если я умру сегодня, потому что теперь я уже кое-что знаю. Интересно, почему ты научился кое-чему именно сейчас?» «Потому что недостаток времени обострил твою восприимчивость». «Недостаток времени, чепуха. Тебе следовало это знать. Я прожил целую жизнь в этих горах с тех пор, как пришел сюда. Ансельмо мой самый старый друг. Я знаю его лучше, чем знаю Чеба, лучше, чем Чарльза, лучше, чем Гая, лучше, чем Майка. А их знаю хорошо. Сквернослов Агустин — это мой брат. А брата у меня никогда не было. Мария — моя настоящая любовь, моя жена. А у меня никогда не было настоящей любви, никогда не было жены. Она и сестра мне, а у меня никогда не было сестры. И дочь, а дочери у меня никогда не будет. Как не хочется оставлять все такое хорошее». Он кончил шнуровать сандалии. «По-моему, жизнь очень интересная штука», — сказал он Марии. Она сидела рядом с ним на спальном мешке, обхватив руками ноги пониже колен. Кто-то приподнял попону, висевшую над входом в пещеру, и они оба увидели свет. Была все еще ночь, и утро ничем не давало себя знать, разве только когда он поднимал голову и смотрел сквозь сосны на звезды, переместившиеся далеко вниз. Но в этом месяце утро должно было наступить быстро. «Роберто», — сказала Мария. «Да, красавица. Сегодня в этом деле мы будем вместе, да?» «После того, как начнется». «А с самого начала?» «Нет, ты будешь с лошадьми». «А разве мне нельзя с тобой?» «Нет, у меня дело такое, что только я один и могу его выполнить. И я бы стал беспокоиться из-за тебя». «Но ты придешь сразу, как только кончишь?» «Сразу», — сказал он и усмехнулся в темноте. «Вставай, красавица. Надо поесть перед уходом». «А спальный мешок?» «Ну, сверни его, если уж тебе так хочется».